и смеялась когда-то, и сладко было жить ни о чем не моля, и шептала мне сказки украдкой наша старая няня, земля. И любил я, и верил, и с нами несказанными жил наяву, и прозрачными плакал стихами в золотую от солнца траву. Пьяный хам, нескончаемой тризной, затемнившей души моей синь, будь ты проклят и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.